Аквилон. Зачем ты, грозный Аквилон, тростник прибрежный долу клонишь? Зачем на дальний небосклон ты облачко столь гневно гонишь? Недавно черных туч грядой свод неба глухо облекался. Недавно дуб над высотой в красе надменной величался. Но ты поднялся, ты взыграл, ты прошумел грозой и славой, и бурный тучи разогнал, и дуб низвергнул величавый. Пускай же солнце, ясный лик, отныне радостью блистает, и облачком зефир играет, и тихо зыблется тростник.